И в результате моя жизнь висела на волоске. Не хватало еще и Чарли в это впутать. «С Джейком у нас проблема», — сказала я. «То есть с нашей дружбой проблема. Джейку, кажется, мало просто дружбы». Я не стала углубляться в детали, правдивые, но незначительные по сравнению с тем, что стая оборотней Джейка смертельно ненавидит семью вампиров Эдварда. И меня заодно, поскольку я собираюсь к этой семье присоединиться. Такие вещи в записке не обсудишь. На звонки Джейк не отвечает. А моя идея лично посетить оборотня решительно не понравилась вампирам. По-моему, Эдварду не помешала бы здоровая конкуренция. Теперь в голосе Чарли появился сарказм. Я мрачно посмотрела ему в глаза. Ни о какой конкуренции речи быть не может. Не желая общаться с Джейком, ты его обижаешь. Ага, оказывается, это я не желаю с ним общаться. Думаю, что Джейк вовсе не хочет со мной дружить. Слова обжигали рот. Из чего ты вообще об этом заговорил? Чарли смутился. Ну, мы сегодня с Билли... Вы с Билли сплетничаете, как старухи, пожаловалась я, злобно втыкая в вилку слипшиеся макароны. «Билли тревожится за сына», — ответил Чарли. «Джейку сейчас очень трудно. У него депрессия». Я вздрогнула, но глаз не подняла, по-прежнему рассматривая комок макарон. «А ты всегда возвращалась такая счастливая, когда проводила день с Джейком», — вздохнул Чарли. «Я и сейчас счастлива», — прорычала я сквозь зубы. Слова так не вязались с интонацией, что Чарли расхохотался, и я тоже не удержалась. «Ладно, ладно», — сдалась я, — «пусть будет равновесие». «И Джейкоб», — настойчиво добавил Чарли. «Я попробую». «Хорошо, найди точку равновесия, Белла. И, кстати, тебе письмо», — сказал Чарли, неуклюже закрывая тему. «Возле плиты». Я не шевельнулась. Мои мысли завязывались узлами вокруг имени Джейкоба. В письме, скорее всего, какая-нибудь дурацкая реклама. Посылку от мамы я получила вчера, а больше никто не должен был мне писать. Чарли отодвинул стул и потянулся, вставая из-за стола. Отнес свою тарелку в раковину и, прежде чем вымыть ее, швырнул в мою сторону толстый конверт. Письмо пролетело через стол и стукнуло меня в локоть. «А, спасибо», — пробормотала я. «Чего это Чарли так не имется?» И тут заметила адрес отправителя. «Юго-Восточный университет Аляски». Быстро же они ответили. Небось, опять опоздала с заявлением. Чарли хихикнул. Я перевернула конверт и недовольно уставилась на отца. «Письмо вскрыто». Мне стало интересно, что там. «Шериф, я в ужасе. Это преступление против федеральных законов». «Да ты посмотри сначала». Я вытащила письмо и расписание занятий. «Поздравляю», — сказал отец, прежде чем я успела прочитать хоть слово. «В первый раз ты получила положительный ответ». «Спасибо, папа». «Нам надо поговорить насчет оплаты. У меня есть кое-какие сбережения». «И не вздумай. Твой пенсионный фонд мы трогать не станем. Я специально откладывала деньги на колледж». «Хотя сколько я там отложила и сколько теперь осталось?» Чарли нахмурился. «Белла, в некоторых колледжах плата высокая. Я хочу помочь. Тебе не обязательно ехать аж на Аляску из-за того, что там дешевле». «И ничего не дешевле. Просто очень далеко, и в Джуно в среднем 21 пасмурный день в год. Первое условие устраивает меня, а второе — Эдварда. Мне хватит. Кроме того, есть всякая финансовая помощь. Можно запросто получить заем». Надеюсь, мое вранье не слишком бросалось в глаза. Вообще-то я в финансовых вопросах ничего не смыслила. «А-а-а!» Начал Чарли, но вдруг надулся и посмотрел в сторону. «Что?» «Ничего», — он нахмурился. так, поинтересоваться хотел».